«Приветствую, дорогая. Я Джин. Добро пожаловать в клуб. Наша глобальная миссия — помочь тебе освободить свое настоящее «я» и превыше всего ценить свои интересы. Одежда, которую я создаю, призвана проявить силу твоей уверенности. Давай вместе создавать истории о тех самых женщинах, о которых хочется говорить». Желаю исполнения самых смелых желаний и с нетерпением жду новой встречи.